Ведра поливает, с ведра поливает, землю прибивает, землю прибивает, брат сестру качает. Ой, Лёшеньки, Лёли, брат сестру качает, брат сестру качает, ещё величает сестрица родная. Расти поскорее, расти поскорее, да будь поумнее, ой, Лёша. Большая, отдадут тебя замуж, ой, Лёшеньки, Люли, отдадут тебя замуж, отдадут тебя замуж во чужую деревню, во чужую деревню, в семью не согласну, ой, Лёшеньки, Люли, в семью не согласну. Сестру качает.